«Хорош наш новый союзник», — обратился лорд Ментейт к Андерсону, как только капитан вышел. «Боюсь, что нам от него будет мало чести». «Зато он умеет воевать по-новому», — заметил Андерсон. «А без таких офицеров нам едва ли удастся достигнуть успеха в нашем предприятии». «Сойдем-ка и мы вниз», — отвечал лорд Ментейт. «Посмотрим, как идет сбор, ибо я слышу шум и суету в замке». Когда они вошли в зал, где слуги почтительно стояли у стен, лорд Ментейт обменялся приветствием с хозяином и его английскими гостями. Алан, сидевший у очага на той же скамье, что и накануне вечером, не обратил на вошедших ни малейшего внимания. В это время старик Дональд поспешно вбежал в комнату. «Посланный от Вих Элистер Мора! Он прибудет сегодня к вечеру!» «А много ли с ним людей?» — спросил Маколей. 25-30 человек», — отвечал Дональд. «Его обычная свита». «Навали побольше соломы в большом сарае», — приказал хозяин. Тут, спотыкаясь, вбежал в зал другой слуга и объявил о приближении сэра Гектора Маклина, прибывающего с большой свитой. «Этих тоже в большой сарай», — распорядился Маколей, — «только в другом углу, а то они того и гляди передерутся». Снова появился Дональд. Лицо старика выражало полную растерянность. «Видно, народ взбесился», — заявил он. «Мне думается, все горцы поднялись с места. Эван Тху из Лохиэля будет здесь через час, а сколько с ним людей, один бог ведает». «Отведи им помещение в солодовне», — сказал хозяин. Слуги не успевали докладывать о прибытии все новых и новых вождей, из которых ни один не согласился бы пуститься в путь без свиты в 6-7 человек. При каждом новом имени Ангюс Маколей отдавал приказание отвести помещение для вновь прибывающих. Конюшни, сеновал, скотный двор, сараи, словом, все службы — радушно предоставлялись на эту ночь в распоряжение гостей. Появление МакДугала Лорна, приехавшего, когда все уже было занято, привело хозяина в немалое замешательство. «Что же, черт возьми, теперь делать, Дональд?» — промолвил он. «В большом сарае, пожалуй, поместилось бы еще человек 50, если бы потеснее уложить их друг на дружку. Но они пустят в ход ножи из-за того, кому где лежать, и к утру мы застанем в сарае кровавое месиво». «О чем тут думать?» — сказал Алан, вскакивая и подходя к брату со свойственной ему стремительностью. «Разве у нынешних шотландцев тело слабее или кровь жиже, чем у их отцов? Выкати им бочку асквибо, вот им и ужин! Вереск будет им ложем, пледы постелью, чистое небо пологом. И если прибудет хоть 1000 горцев, всем хватит места на широком лугу». «Алан прав», — заметил его брат. «Странно», — добавил он, обращаясь к Масгрейву, «что Алан, который, говоря между нами, не совсем в своем уме, часто оказывается разумнее всех нас вместе взятых. Понаблюдайте за ним». «Да», — продолжал Алан, вперив мрачный взор в глубину зала, — «пусть начнут с того, чем кончат. Многие из тех, что нынче уснут здесь на вереске, когда подуют осенние ветры, будут лежать на этом лугу, не чувствуя стужи и не сетуя на холодную постель». «Не предсказывай, брат», — воскликнул Ангюс. «Ты накличешь беду!» «А чего же иного ты ждешь?» — спросил Алан. И вдруг глаза его закатились, судорога пробежала по всему телу, и он упал на руки Дональда и старшего брата, уже ожидавших припадка и потому успевших подхватить больного.